Глава третья. Рукой нащупала будильник и отключила его. Хоть до смены в баре было еще времени с огромным запасом, то есть она у меня начиналась ближе к вечеру и заканчивалась в ночи, но я все равно продолжала вставать ранним утром. Недосып сказывался на организме и общем состоянии. Правда, мне было плевать. Я перекатилась на край кровати, пару секунд еще лежала, уставившись взглядом в потолок. Потом встала. Ковролин под ногами был прохладным и окончательно вернул в реальность. Черный, без сахара, кофе, почти обжигающий, стал первым и единственным ритуалом, в котором еще оставался какой-то смысл. Я взяла ноутбук и устроилась за маленьким столом у окна. Все это время я вставала не просто так. Экран мигнул, загрузился. Знакомые вкладки. Те же запросы, что и вчера, позавчера и неделю назад. Роули. Имя, фамилия, варианты написания. Статьи, любые упоминания. Судебные дела, старые новости. Архивы, до которых я могла дотянуться. Все, что было связано с оружием и наркотиками. Я листала страницы, переходила по ссылкам, углублялась туда, где обычно находят хоть что-то. Но снова пусто. Никаких свежих материалов, никаких зацепок. Даже старых следов почти не было. Будто человек существовал только в разговорах и угрозах, а не в реальности. Как и раньше. Я закрыла вкладки одну за другой и на секунду прикрыла глаза. Глухое раздражение, смешанное с усталостью, осело где-то под ребрами. Потом открыла другую страницу. Кэролайн. Ее профиль был все таким же. Знакомым до боли. Те же фотографии, те же подписи, которые я могла почти цитировать. И все то же молчание. Ни новых постов, ни историй, ни случайных репостов. Ничего. Я прокрутила ленту вниз, потом вверх, словно за ночь там могло что-то измениться. Дурное чувство сжало грудь. Это было крайне не похоже на нее. Обычно Кэролайн, если и не выкладывала фотографии, то комментировала смешные ролики или просто что-то, что ей нравилось. А тут тишина. Почти. В первые два дня после того, как я уехала из города, она писала мне. От нее было буквально 1000 сообщений о том, что она не понимает, что происходит, что Логан рассказал, что из-за меня у Роули проблемы, что я сделала что-то опасное и что она волновалась, не понимала, почему я не связываюсь с ней. Я тогда только усмехнулась, когда позже все это прочитала. Интересно, Логан рассказал Кэролайн всю правду? Догадалась ли девушка, что поход в Марлоу был не просто походом? Все же я думала о ней чаще, чем позволяла себе признаваться. О том, как исчезла без предупреждения и без каких-либо объяснений. Просто пропала. Мне правда хотелось написать. Хотелось связаться, объяснить, вывалить все разом. Сказать, что я жива, что со мной все не так просто, как кажется, ведь она была моей подругой. Но я знала, что нельзя. Любое сообщение — это риск. Любая попытка контакта могла потянуть за собой хвост, который я так отчаянно старалась обрубить. Я закрыла ноутбук. День только начинался, а я уже чувствовала себя выжатой. Достала из коробки деньги и отсчитала 1000, понимая, что у меня осталось только денег на несколько дней. Да, дела были совсем плохи, но я надеялась на сегодняшнюю смену и на то, что Чарльз не подведет. Как я планировала доставать оставшуюся сумму? Незаконно. Других вариантов у меня не было. Да, вероятно, я собиралась наступить на одни и те же грабли. Кто-то учится на чужих ошибках, я же училась на своих. Поэтому в этот раз у меня было время продумать все, хоть и не так много. Просто своровать чью-то карту и взломать что-то, чтобы впоследствии перевести на нее деньги, было не только рискованно, но и подставлять другого человека не хотелось. Существовали определенные сайты, на которых можно было бы выбрать разные варианты, так сказать, заданий. Кому-то требовалось взломать аккаунт мужа и проверить на то, изменяет ли он жене или нет. Кому-то почистить фотографии, которые распространились в сеть. Другим тоже что-то взломать. Третьим узнать информацию об определенном человеке. И так далее. Пусть я не была истинным детективом, но это напоминало почти то же самое, что и взлом ответов на экзамен. Поэтому пока я склонялась к этому варианту. Только мне требовалось найти либо крупный заказ, либо взяться сразу за несколько небольших, так как сумма денег требовалась немаленькая. Черт, за эту сумму можно было бы приобрести неплохую машину. В любом случае, начать я планировала завтра. Почему я сразу не взялась за подобную работу, а решила устроиться в бар? Мне не хотелось связывать свою жизнь с этим в какой раз. Да и дяде я обещала. Однако раз за разом нарушала собственное обещание. Я аккуратно убрала коробку обратно и задвинула ее под кровать, будто от этого деньги переставали выглядеть так жалко. До работы оставалось еще много времени. Сидеть в квартире и слушать, как тишина давит на уши, было невыносимо. Оставаться одной здесь все еще было тяжело, хотя все же легче, чем в моем прошлом жилище. Пока единственным плюсом во всей этой ситуации было то, что я не жила в доме, где все напоминало бы о дяде. Боюсь, я бы точно не справилась. Я собралась без особого энтузиазма. Куртка, ключи, телефон в карман. Вышла и захлопнула за собой дверь, и почти сразу стало легче. Воздух снаружи оказался холоднее и чище. Чтобы покинуть тот район, в котором я жила, понадобилось 15 минут. Еще 10, и шум машин стал постепенно стихать, и вскоре дошла до местного парка. Хотя парк — слишком аккуратное слово. На самом деле это был лес, которому просто позволили существовать рядом с городом. Узкие дорожки, утоптанная земля, корни деревьев, выпирающие из-под листьев. Днем здесь ходили люди, пары с колясками, бегуны, пожилые с термосами. Утром тоже кто-то был, например, собачники, или люди, такие же, как я, с бессонными глазами. А вот вечером все менялось. Становилось пугающе тихо и пусто. Поэтому после заката я сюда больше не приходила. Если свернуть у старого указателя с облезшей стрелкой, а потом пройти еще метров 200, дорожка выводила к небольшому озеру. Его не было видно сразу. Сначала чувствовалась сырость, запах воды, а потом между деревьями появлялась темная гладь. Именно к нему и вышла, остановившись. Вода была спокойной, почти неподвижной. Она отражала небо и верхушки деревьев, словно зеркало, которому лень показывать детали. Присела на старую деревянную скамью. Она скрипнула подо мной, и я уставилась вперед. Здесь дышалось легче. Мысли не исчезали, но хотя бы переставали толкаться. 10 000. 2 недели. И никакой гарантии, кроме взгляда Чарльза и слов Мэтта. Я думала о том, как быстро снова оказалась на краю. О том, что обещала себе и дяде. О том, что завтра снова полезу туда, откуда пыталась выбраться. И о том, что мне даже не было страшно. И это, пожалуй, пугало больше всего. Парадокс. Я подняла камешек и бросила его в воду. Он подпрыгнул пару раз и утонул, оставив после себя круги. Они расходились, сталкивались друг с другом и постепенно исчезали. Мне хотелось верить, что жизнь работает так же, что достаточно одного толчка, и волны дойдут туда, куда нужно.